Он был безоружен, если не считать палки. Андрей поднял револьвер, рука тряслась. — Это мой дом! Мой дом! Язык еще плохо слушался, голос срывался, речь была невнятной. И, зная об этом, Андрей говорил в растяжку, будто подавал команду к сабельной атаке. — Так бери его! Бери, если твой! — незнакомец швырнул палку в Андрея. — Теперь все твое! Палка, описав красную дугу с тлеющим концом, ударилась в стену. Человек отвернулся в угол и вдруг закашлял сухо и трескуче. Взбаламученный сквозняком дым реял теперь по всему залу, белый пепел порошил глаза, пахло горелым тряпьем. Андрей осмотрелся. То, что было перед ним, выглядело чужим и никак не походило на его дом. Однако в поведении человека, словно сквозь дымовую завесу, угадывалось что-то знакомое. Андрей спрятал револьвер и подошел к камину. Надсадный кашель в углу как-то незаметно перешел на всхлипы, и лишь прислушавшись, Андрей понял, что человек плачет. И слезы эти будто озарили Андрея. Он содрогнулся всем телом и выдохнул. «Саша!» В следующую секунду он шагнул к нему, резко дернул за плечо и заглянул в лицо. «Саша!» Брат не плакал. Глаза были сухими и блестящими, словно в лихорадке. Он цедил в себя воздух, так что западали крылья носа. «Брат! Брат мой!» Саша не узнавал, вжимаясь спиной в угол. Или не верил? Андрей притянул его к себе, но обнять не смог. Саша дернулся из его рук, вырвался и попятился к огню. «Это я! Я!» — крикнул Андрей. «Смотри! Я это!» Обнявшись, они долго сидели на полу и бесслезно плакали. Андрей разбередил рану на лице. И свежая кровь капала на Сашину бороду. И чем дольше они сидели так, тесно прижавшись, тем больше начинали походить друг на друга, словно возвращалось утраченное еще в детстве их близнецовое братство. Они будто рождались заново, являясь на свет связанными одной пуповиной, и в этой связке пока не было им дела ни «Да чего в мире?» «Сейчас, сейчас!» — спохватился Александр и стал рвать нательную рубаху. «Я перевяжу тебя. Потерпи!» Шов на рубахе не поддавался, крепкая холстина напоминала кольчугу. «А Оля?» «Оля, с тобой?» Андрей замер в ожидании, и по мере того, как длилась пауза, холодная волна отчаяния, возникнув возле сердца, окатила голову, поплыли перед глазами закопченные стены. Он стиснул зубы, сморгнул красноту, а Саша с неожиданным остервенением вскочил, сгреб кучу тряпья у камина и швырнул в огонь. Пламя охнуло, и в зале стало темно, лишь дым, вырываясь из-под свода, светился ало. Заложников держали в казарме. «Откуда ты из темноты?» — сказал Саша. «Охрана не подпускала. Я ее видел. Издалека. Она несла ведро с водой. Я крикнул. Оля не услышала, а может, не поняла. Тогда я полез через ограду там. Стена кирпичная. Охранник ударил прикладом. «Что? Что потом?» — закричал Андрей. «Не знаю. Очнулся на вторые сутки у какого-то старика-башкира. Побежал в казарму, а там пусто. Их куда-то увели.